бывал в гостях у этих пьяных куриц. И что я делаю один среди пустынных улиц? Собрав все мысли на место, я понял, что конец пати, и можно все что угодно. True, но только не спать. В руках банкнота, с улыбкой на лице мой таймер шепчет все окей. Я вижу свет вдалеке. В продуктовом магазине я ищу себе друга, на оборотов так 5, чтобы дойти до клуба. И вот наедине я и бутылка Балтики. Сегодня эта улица так полна романтики. Выдыхая дым на отблески ночных огней, слегка в угаре я пытаюсь вызвонить друзей. Сегодня я свободен, мир принадлежит мне. И вроде все наяву, а не во сне. Там, где нас нет, нехорошо. Я иду без напряга, кого я вижу соло. Обернись, бродяга. Ночь у каждого своя, кажется порой нам. Кто-то тусит до утра, кто-то спит спокойно. За той душевной тишиной вдали от многих проблем, самой судьбой предрешено нам было встретиться всем. Ночь у каждого своя, кажется порой нам. Кто-то тусит до утра, кто-то спит спокойно. За той душевной тишиной вдали от многих проблем, самой судьбой предрешено нам было встретиться всем. Без копейки в кармане, почти с утра слегка пьяный, я возвращаюсь домой, сдаваться на руки маме. Рядом с теми дворами, где мы тусуем с парнями, каких-то два синих быдла мне лично машут руками. Это лишнее точно, ведь драки нету в программе. Меня манит ночной город, там решайте вы сами. На экране тех огромных мониторов рекламных мне улыбается Хани в очках довольно забавных. И я так плавно плыву без особого плана. Хотя и был план на вечер, но ночью все же не стало. На малолюдном проспекте в спектре сонных лучей я повернул туда, где видимо найду приключений. Соло в поиске, лишь я и голый троицкий тут. Меня не тянет домой, не по-людски зайти в клуб. Только достал свой телефон, чтоб позвонить парнягам. Знакомый голос сзади: обернись, бродяга. Ночь у каждого своя, кажется порой нам. Кто-то тусит до утра, кто-то спит спокойно. За той душевной тишиной вдали от многих проблем, самой судьбой предрешено нам было встретиться всем. Ночь у каждого своя, кажется порой нам. Кто-то тусит до утра, кто-то спит спокойно. За той душевной тишиной вдали от многих проблем, самой судьбой предрешено нам было встретиться совсем. Немного поздно, я иду домой сегодня. Холодный воздух наполняет мои легкие. Я бы поехал, но в кармане только сотня рублей. Чтобы доехать, надо где-то минимум 2. Город свободен этой ночью от машин и людей. Возможно, потому что был первый рабочий день. Везде спокойно, в голове полно каких-то идей. И я на веселе шагаю по одной из аллей. Большую часть пути прошел, чуть-чуть осталось до дома. Вышел на Троицкий, потом пойду дворами знакомыми. Так иду я, повторяю в голове песню новую. Ее придумал я только что, когда шел по Садовой. Так снова и снова, чтоб не забыть ни слова. Немного сонный, потому что на часах 3:40. Только хотел закурить, я вижу Тула и Соло. Шагают справа по курсу, я перешел на их сторону. Ночь у каждого своя, кажется порой нам. Кто-то тусит до утра, кто-то спит спокойно. За той душевной тишиной вдали от многих проблем, самой судьбой предрешено нам было встретиться всем. Ночь у каждого своя, кажется порой нам. Кто-то тусит до утра, кто-то спит спокойно. За той душевной тишиной вдали от многих проблем, самой судьбой предрешено нам было встретиться всем.